Мы с вами будем продолжать, значит, в прошлый раз разговор, несколько лекций на тему «Церковь и современность». Как раз в прошлый раз мы с вами начали говорить, что современному человеку стать подлинно православным христианином церковным не очень просто в наши дни. Говорили мы о некой проблеме «до», о том, что перед тем, как начать воцерковляться, необходимо состояться как личность, быть, ну или хотя бы стремиться быть зрелым, ответственным, свободным, нравственным и порядочным человеком. Без этого фундамента церковность не привьется к нам, не принесет плодов и будет не подлинной, а имитационной. Затем мы с вами стали говорить о побуждениях, по которым человек приходит в церковь, и отметили две таких позиции: бытовую, церковь решит все проблемы, и патриотическую, националистически-патриотическую, то есть церковь – оплот державы. Я говорил вам о том, что церковь с великой любовью принимает всякого человека, по каким бы причинам он ни обратился бы к ней. Но очень важно, ведь нужно не только обратиться, но очень важен и процесс педагогический, и процесс просто жизни. Вот именно стать церковным человеком сложнее, чем обратиться. И необходимо при этом, чтобы бытовая и такая политическая, политиканская мотивация преображались в процессе воцерковления в мотивацию религиозную. И я сказал о том, и сегодня мы как раз об этом будем с вами говорить, что самая большая проблема, даже скажу больше, болезнь нынешней церковной жизни заключается в том, что большинство людей, даже и церковных, церковность и церковь воспринимают нерелигиозно. Христианская религиозность подменяется идеологией, политиканством, магизмом и еще многими вещами, которые, размещаясь под такой вот внешней церковной оболочкой, на самом деле как раз и являют вот эту самую имитационную церковность. И замечательной иллюстрацией этого рода была записка, может быть, вы помните одну из записок, которую я получил, в котором говорится, что я представляю церковную, да, такой ветвь либеральной церковности и смущаю этим верующих. И, собственно говоря, вот из нерелигиозного взгляда на вещи и написана эта записка. Потому что с христианской, именно церковной точки зрения, церковность может быть только одна – Христова церковность. А вот либеральная церковность – это какая-то вот смесь французского с нижегородским, знаете ли, такая вот мутная идеологема, где слово «либеральный» непонятно, что означает. Церковность тоже непонятно, что означает для человека. Еще более характерно восприятие верующих, как людей, которые очень легко смущаются. Да, вот бедные верующие, прям как вот младшие группы детского сада. Вот пальчик покажи, они тут же все вот смущаются от любой ерунды. Это тоже вовсе не религиозное понимание, потому что с религиозной точки зрения верующие во Христа, сильнее него нет ничего на свете. И история церкви нам показывает, и сам феномен мученичества христианского показывает, что может быть сильнее веры во Христа. Если верующий смущается, значит, вот в этом месте смущения, в этой точке смущения, его вера не во Христа, а во что-то иное, в подменяющее Христа. Важнейшим признаком мнимой безрелигиозной вот этой имитационной церковности является то, что вот я как раз подчеркивал вам, нравственный релятивизм. И в прошлый раз, кстати, получил такой укор, что неправильно употребляется это слово, я залез в словари, слово употребляется правильно, потому что в этике релятивизм значит, я его даже выписал, отрицание обязательных нравственных норм и объективного критерия нравственности. Конечно, в точных науках этот термин, может быть, что-то другое означает. Я в точных науках не силен, но, во всяком случае, в этике он вполне правомерно употребляется. И вот я вам приведу пример такого релятивизма нравственного. Как вам известно, в прокат вышел фильм Павла Лунгина «Царь». Знаете, да? Я фильм не смотрел, и смотреть совершенно не собираюсь. А вот отклики православной общественности на этот фильм, горячие отклики, я прочитал, ознакомился с ними. И вот на радио «Радонеж» некто Виктор Саулкин на все лады убеждал слушателей, что Иван Грозный был на самом деле очень хорошим человеком и чуть ли не святым. И что, скажем, Генрих VIII в Англии убил десятки своих подданных, а Иоанн Грозный только 4000 убил. И занес их всех в синодик и молился за упокой их души. И даже прозвучала такая мысль, что для православного это очень почетно быть убитым помазанником Божьим, а потом удостоится царской молитвы. Это прямой путь к спасению. И это мнение вовсе не одного, скажем, экзальтированного Виктора Саулкина, А его разделяет множество людей, которые искренне считают себя христианами. Или что тоже вот мне приходится сталкиваться в процессе всяких моих публицистических дискуссий с людьми, православными именно, которые оправдывают сталинское время и спорят, и очень они зацикливаются на цифрах, когда там правозащитники или там либералы говорят, что уничтожено десятки миллионов человек в результате сталинских репрессий. Такие православно озабоченные геополитикой люди говорят, нет, это подлог и ложь, это значит Запад, масоны, там не знаю кто, мировой сионизм, мировая закулиса, преувеличила цифры, раздувает их. На самом деле Сталин убил всего 300 тысяч человек, и то по делам. И поэтому он очень хороший и православный. То есть, вот представьте ситуацию, идет уголовный процесс, суд, да, и судят двух человек. Один убил 10 человек, а другой 5. И вот которого 10, значит, того судят по всей строгости закона, а который 5 человек убил, его, наоборот, освобождают и с цветами, его выводят со скамьи подсудимых, говорят, дорогой ты наш, спасибо тебе огромное, что ты убил только 5 человек, а не 10. Вот за это мы тебя освобождаем, восхваляем, а стоящие вдали, значит, представители православной общественности втихаря даже канонизировать его хотят за то, что он убил не 10, а 5 человек. Это абсурд, да, казалось бы. Но вот, к сожалению, именно такой абсурд занимает место нравственности, мировоззрения немалого количества церковляющихся и даже церковных людей. Еще раз повторю вам суть этой самой проблемы «до», о которой мы с вами говорили, и которым, кстати, очень подходят евангельские слова, читающиеся в одном из евангельских чтений прошлой недели, что «кто имеет, тому дано будет и приумножится», а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Духовность и церковность не отменяют и не заменяют нравственности и человечности и порядочности. Духовность и церковность, наоборот, их развивают, дополняют, они делают их мудрыми, сильными, навершают как бы вот таким евангельским, христианским содержанием, но не заменяют, не отменяют. Если человек в церкви нравственного чувства лишается – и вместо него приобретает вот такие чудовищные антиэтичные взгляды, и причем уверен, что именно это и есть православие, то, конечно, его церковность мнимая и, по сути, безрелигиозная. И вот на это надо обратить внимание. Один из критериев, кстати говоря, правильного церковления – это вот исполнение этой заповеди Христа. Потому что если вот человек был нормальный, ну, более или менее, да, и если он воцерковляется и становится еще более нормальным, то вот ему приумножается – дано будет и приумножается. А если человек теряет там, последние остатки мозгов и нравственного чувства, то вот исполняются над ним эти слова, что отнимается и то, что думает иметь. И это все имеет прямое отношение к нашей сегодняшней теме, центральной, может быть, теме религиозного как такового. И я хочу вам сегодня кое-что объяснить. Мы с вами говорили об этих двух мотивациях, бытовой и такой вот внешне общественной, что ли. Но наиболее надежным, если можно так выразиться, с точки зрения подлинной церковной жизни, является то, когда люди приходят в церковь под влиянием непосредственного религиозного импульса. И об этом тоже говорит Господь в Евангелии, что никто не может прийти ко мне, если не Отец мой приведет его, то есть приведенный самим Богом. Это может произойти в самой разной ситуации. Это может произойти и в горе, и в скорби, причем не только в своей личной, когда человек сам переживает, но и любая человеческая жизнь. На самом деле есть великая трагедия, и внимательный, любящий, сочувственный к ближнему взгляд не может этого не видеть, не сопереживать людям, не сочувствовать им. И в отличие от, скажем, бытовой мотивации, человек во всем этом ищет смысла. То есть не просто, что вот, ах, свершилось горе со мной или с ближним. Но он даже не то, что ищет умом, а вот как-то его душа настроена на то, что начинает чувствовать за происшедшим непостижимого в милости Бога, который оттирает всякую слезу с очей, пришедших к нему именно в скорби. Это может случиться и в полном благополучии, когда люди начинают ощущать недостаточность, несовершенство и даже абсурдность в такой земной жизни, этой круговерти хода вещей. И сознательно ищут истину, и Господь всегда на это откликается и берет человека как бы за руку и приводит его к себе, к своей церкви, к себе, к пути истине и жизни. Человек с ужасом думает о смерти, и любой человек думает о смерти и думает с ужасом, конечно. И напряженно многие люди пытаются постичь смысл этого самого важного события, на самом деле, в человеческой жизни – смерти. И в этом размышлении, в этом таком сердечном напряжении человек встречает того, кто есть воскресение и жизнь, то есть Христа. Конец сердца может посетить просто какая-то вот неизъяснимая небесная радость, когда душа вдруг трепетно ощущает, что есть Бог, который есть свет, и нет в нем никакой тьмы, и что только в нем сокровище живота, как говорит нам церковная песня. Религиозное побуждение исключает, ну не то, что исключает, а как-то отводит на задний план вот эту, во-первых, позицию решения проблем, потому что еще, может быть, и не читая Священного Писания, и не слушая лекции типа наших, человек осознает, чувствует, интуитивно чувствует, что, как писал апостол Павел, кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Также здесь отодвигается на второй план и позиция построения великого и гордого земного благополучия, потому что, пусть даже интуитивно, опять повторю, еще до какого-то сознательного научения, душа чувствует, что наше жительство на небесах, что мы не имеем здесь постоянного города, но грядущего взыскуем того города, художник и строитель которого Бог, опять же, по словам апостола Павла. Вот воцерковление и церковность бытовых и патриотических, политических неофитов будет становиться подлинным только тогда, когда люди и сами, и, разумеется, пасторски, с помощью церкви, педагогически, подойдут именно к такой вот религиозной мотивации, ибо только она открывает человеку дверь для встречи со Христом и жизни в нем. Но здесь как раз и есть то самое великое препятствие, как раз современной нашей жизни, и церковной, и общественной, ни понимания, ни чувства, ни религиозного как такового. И вот я на этом хочу остановиться, потому что это очень важно. И прежде всего, нужно хотя бы в общих чертах определить, что, собственно, является сутью подлинной православной церковности, о которой мы с вами, собственно, и говорим. Что такое вот эта подлинная церковность? Это можно выяснить в неком противопоставлении. Всякое явление мира сего чревато смертью. Все природное рождается, развивается до некой полноты своего существования, затем приходит и умирает. Имеет свой конец жизнь человека и жизнь человеческих сообществ. Перестают существовать империи, отмирают социально-общественные формы жизни, какие-то очень важные, существенные, разрушаются произведения искусства, ну и так далее. То есть все, что коренится в стихиях мира сего, в природе мира сего, подлежит страданиям, болезни и смерти. Таково определение Божие, возникшее после грехопадения человека. И вот церковь – единственное явление на земле, вектор которого ровно обратен. То есть не от рождения к расцвету, а потом к увяданию смерти, а ровно наоборот – через умирание и смерть, и смерть крестную к вечной жизни. Благодатью Христовой Церковь изымает человека из-под власти этих детерминированных стихий мира сего и переводит его существование, если можно так сказать, из земного модуса в небесный, поставляет перед Христом, так что христианин, существуя бренным образом на этой вот тленной земле, уже здесь и сейчас, каждую минуту своего существования вкушает, ну, точнее сказать, предвкушает, как апостол Павел пишет, как сквозь тусклое стекло гадательно, но вместе с тем и совершенно реально Царство Божие, пришедшее в силе. Вот такая подлинная церковность, когда человек вкушает жизнь со Христом, уже вот это Царство Божие, данное в церкви, собственно, церковь – это и есть вот именно это, и ничто иное. То есть то, что святитель Феофан Затворник называл словом «богообщение». Вот такая подлинная церковность всегда эсхатологична. Значит, эсхатология, термин церковный, богословский, происходит от греческого слова «эсхатос», что значит «последний». Эсхатология – это учение о том, что мир сей приходит и наступает Царствие Божие. То есть учение о последних вещах, о суде, о переходе в вечную жизнь. Вот особенность христианской эсхатологии заключается в том, что она совершается не только в конце времен, то есть не когда-то там, в отдаленном будущем, а в том, что она осуществляется для христианина здесь и сейчас. Вот именно это богообщение, вкушение жизни во Христе является неотъемлемой принадлежностью христианина, пусть там в несовершенной форме, пусть в начатках, пусть зачаточно, но вот без богообщения, без этого вкушения Царства Божия нету, собственно, церковности, нету христианства. Христианство есть историческое событие, но христианство есть и присутствие этого события в настоящем, как завершение всех событий и самой жизни. И чтобы это было так, только для этого нужна только в этом церковь, ее сущность и смысл. Ибо Царство Божие уже сейчас посреди нас, внутри нас есть, писал отец Александр Шмеман. И вот эта практическая соотнесенность Царства Божия, пришедшего в силе, и земного существования человека, и составляет суть христианской религиозности как таковой. Подлинная церковность есть сфера именно религиозного. То есть, что такое религиозное, это, я думаю, вы понимаете. То есть, религиозное – это полагание смыслов и мотиваций всей жизни исключительно в Царстве Христовом, которое не от мира сего. Что, конечно, вовсе не исключает активной деятельности на земле. Не от мира сего, значит, как я только что сказал, не во временной последовательности, да, что когда этот мир закончится, новый наступит. Не где-то там, а вот именно когда христианин в своем сиюминутном существовании, вот именно теперь, вот в данную минуту, вкушает жизнь во Христе, а следовательно живет в вечности уже в Царстве Божьем. Собственно, речь здесь идет об иерархии ценностей. Ну вот, когда в силу разнообразных процессов, которые нужно обсуждать, конечно, отдельно, цели и смыслы и мотивации христианина из этой религиозной сферы смещаются, то они подпадают, естественно, под действие смертоносных стихий мира сего. И церковное сознание такого христианина, у которого вот эта стрелочка отклонилась с религиозного на посюстороннее, да, понимаете, что такое посюстороннее? То есть, значит, что именно здесь, цели здесь. Тогда меняется церковное сознание. Тогда под церковью, то есть Христовым царством, царством не от мира сего, которое приходит в нашу жизнь, растворяется с нею и одушевляет ее, но которое все же остается Царством Божиим, Царством Христовым, именно вот этим религиозным соотнесением с вечным. И вот под церковью в силу нерелигиозности и посюсторонности цели и мотивации начинают пониматься вещи вполне земные. И вследствие этого в мировоззрении и жизни многих церковных людей религиозное содержание отводится на второй план. Церковное сознание становится нерелигиозным и превращается в идеологию. И церковь начинает восприниматься не как неотмирное тело Христова, которому причастен всякий христианин настоящий, но как вполне посестороннее политическое, общественное, культурное и хозяйственное явление. Основание для этой подмены, ну, одно из оснований вот какое. Церковь, по сути, как совершенно ясно из того, что я только что сказал, явление для мира сего иноприродное. То есть природа мира и природа церкви разная. Мир сей тленен и приходящий, церковь являет, предъявляет, не как билет предъявляет, а вот по аналогии слов предвкушает, да, предъявляет Царство Божие. Но вместе с тем земной своей частью церковь существует в мире сем. И так получилось, что исторически в мире она довольно прочно утвердилась. Во всяком случае, так было до самого недавнего времени. Вот результатом такого встраивания в мир явилось не только влияние церкви на культуру и общество, влияние, безусловно, драгоценное и положительное, и благотворное, но и то, что из повседневного церковного существования, из ощущения людей церковных, какого-то вот непосредственного жизненного ощущения, ушла вот эта неотмирность, ушла как минимум на второй план. Может быть, не совсем ушла, но, во всяком случае, она не воспринимается как главное. Церковь, капитально разместившись в мире сем, перестала отчетливо осознавать и переживать свое вот это эсхатологическое содержание, то есть соотнесенность того, что она делает на земле, со Христом, с его царством. Не то, что совсем перестала, а именно вот это отодвинулось на второй план. И следствием этого явилось постепенное истончение религиозного сознания и подмена его сознанием нерелигиозным, что привело к тому, что вот как раз это повседневное ощущение церкви, практическая церковность многих христиан в той или иной мере лишилась вот этого религиозного ощущения, религиозного сознания как такового. Здесь нужно отметить вот еще что, что религиозная суть христианства, то есть богообщения, дается человеку под условием свободной и сознательной веры и вытекающей из этого духовности и этики, можно сказать, даже духовной этики. Христова церковь, христианская церковность человеколюбива и требует свободы. И принцип ее, собственно, суббота для человека, как Господь сказал. Вот для людей, которые свои цели и мотивации полагают на земле больше, чем во Христе, это очень сложно, неопределенно. И знаете, я бы сказал, без гарантии, потому что человеку свойственно гарантию какую-то искать. Но в самом деле человек изменяет жизнь, меняет правила быта своего, вот, начинает ходить в церковь, от многого отказывается. Ему, естественно, хочется гарантии, что зря, что ли, все это он делает. Поэтому вместо вот этой неуловимой мистики, да, и трудной, поистине вот, требующей подвига христианской этики, нравственности и духовности, ветхому человеку нужно что-нибудь попрочнее, не такое эфемерное и нематериальное. Вот и переходит церковное мироощущение в сферу посестороннего, вполне себе материального, параллельно становясь, неизбежно становясь все менее человеколюбивым, все менее нуждающимся в свободе, все более утверждающим принцип «человек для субботы». Я вспоминаю, на одних рождественских чтениях несколько лет тому назад вышла у меня дискуссия с одним очень хорошим, замечательным священником, пастырем. Что-то мы там поспорили прилюдно. Я вот отставил эту точку зрения, что церковление как раз должно базироваться, собственно, на вохристианизации, если хотите. То есть наша проповедь должна иметь центром Христа, христоцентричность. Этот батюшка, выступающий после меня, сказал, что он со мной не согласен, потому что говорить о Христе людям, это им совершенно непонятно. Нужно начинать с других вещей, с любви к родине, с любви, там, не знаю еще к чему. Пример не, я без всякого осуждения говорю о моем оппоненте об этом, а о том, что насколько сильно распространено даже в церкви, даже среди пастырей, собственно, вот это безрелигиозное понимание церкви. Христос непонятен. Если непонятен пастырю, то, разумеется, не сможет он его проповедовать другим людям, но вот это как раз тревожит. И вот в силу как раз этих всех процессов, когда более понятным и близким для человека становится Родина и какие-то другие вещи, которые сами по себе, я нисколько их не подвергаю порицанию, но просто в сравнении все же с Царством Божьим, и со Христом, и с вечностью, это все же имеет относительную ценность. Вот вектор неотмирности и исторически, и личностно постепенно и незаметно все более и более подменялся вектором стихии мира сего. Мы называем это секуляризацией. Не нужно тратить много слов на доказательство того, что история человечества, по меньшей мере, с эпохи Возрождения, а затем Просвещения, представляет собой как раз процесс секуляризации. Обычно мы обвиняем в этом, разумеется, внешние силы. Но никакое коварство внешних сил нам не объяснит того обстоятельства, того факта, не ответит нам на вопрос, почему Вселенская Церковь постоянно утрачивала свой духовный иммунитет и теряла свою религиозную силу. Так что от нее сначала отпала западная половина, затем раскололась и она, а затем от христианства по факту стали отпадать масса людей. Так что к настоящему моменту мы живем в мире постхристианском, нехристианском, по большей части. Я не буду говорить здесь о процессах, происходящих в Западной Церкви, обращу ваше внимание на один существенный фактор, влияющий на искажение религиозного сознания, который уже много веков свойственен именно нашему с вами православию. В византийское время Церковь отождествлялась с империей. И вообще нужно сказать, что православие так складывалось, что это единство с империей составляет существенную часть православного мировоззрения как такового. В силу этого православные значило ромеи, византиец. И даже известное послание патриарха Константинопольского Антония одному из русских князей вскоре после крещения Руси, он пишет ему, что «коль скоро вы приняли христианство и крестились, вы теперь ромеи, никакие там не славяне, а вот римляне, вошли, так сказать, в цивилизацию». Затем церковь, которая изначально строилась по территориальному признаку, принципу, отождествила себя с той или иной нацией. Вообще нужно сказать, что национальное сознание в человечестве стало вызревать достаточно поздно. Ну, в европейском человечестве, после столетней войны Франции и Англии, вот в процессе этой войны англичане и французы начали осознавать себя именно нацией в нашем современном понимании. И православная церковь, существовавшая на той или иной территории, стала отождествляться именно с нациями. Такое отождествление исторически совершенно оправдано. И если оно создано как относительное, как вот именно принадлежность земного мира, как нечто педагогическое, как, ну, скажем, какое-то задание для вохристианизации, воцерковления, то такое национальное деление может быть вполне благоприятно. Оно может плодоносить к культурной, социальной, пастырской сфере церковной деятельности. Но как только относительность этого фактора перестает осознаваться, тут же наступают огромные проблемы, которые приводят к тому, что для греков, сербов, русских, православие из вселенской Христовой неотмирной истины превращается во вполне посестороннюю национальную традицию прежде всего. Здесь нужно, кстати, сказать, что наша русская церковь наименее затронута этим фактором, потому что даже в диаспоре именно русское православие привлекает людей. И мы видим по истории XX века, что многие русские православные оказывались за границей, и именно в русскую церковь входили люди, которые открывали в православии истину, но не в греческую, не в сербскую, не в болгарскую, не в румынскую. И до сих пор так. Вот я недавно вернулся из Европы, русская церковь, там кого только нет, все. А в греческую церковь ходят только греки, в сербскую только сербы, ну и так далее. Это очевидная подмена принципа церковности принципом нации. И вот, на мой взгляд, именно это обстоятельство является одним из важнейших факторов, который препятствует подлинному, вот такому христиански-религиозному пониманию православной церковности. Потому что в разбитом на нации православии, вот именно в силу этого утерялся иммунитет церковный, если хотите, и стали происходить именно те процессы, о которых я только что вам сказал. А именно, что неотмирность Царства Христова подменяется, причем подменяется, конечно, не в учебниках богословия, не в теории, а вот именно на самом деле, что есть практики. Меняется земной псевдоцерковностью государства и нации, и народа как такового. Православная церковь начинает восприниматься как нечто служебное для государства. Целеполагание и смыслы в рамках такой системы взглядов не осуществление возможности богообщения во Христе для людей, что, собственно, есть единственная задача для земной церкви, а служение политическое, идеологическое и хозяйственное. И этот процесс вот такой антирелигиозности, что ли, если хотите, секуляризации, вполне просматривает два этапа. Апостол Иоанн Богослов говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире». Вот осознавая себя христианами, но вместе с тем подпадая под такое имитационное, если хотите, церковное мироощущение, православные люди прибегают к тому, что они изымают в своих головах и сердцах свою нацию и государство из падшего мира. Кстати, на пресловутом том же радио «Радонеж» можно услышать такие панегирики нашей стране, и великой, и несчастной одновременно, как будто она не на земле существует, а в каком-то другом мире, как будто она не подпадает под общую падшесть человечества. Как будто жительство на определенной территории с определенной историей само по себе является гарантией подлинного православия. Вот в этом процессе сугубо церковные понятия, такие как, например, соборность, незаконно расширяются и распределяются на весь народ, независимо от состояния его веры и нравственности. И библейский народ Божий, такое специальное такое понятие библейское, начинает отождествляться с народом как таковым, с народом в его вот наличном данном состоянии. Из практической церковности как раз и происходит то, что изымается нравственность, вымывается, потому что теперь в рамках вот этой системы взглядов под понятие «хорошо» подводят теперь не евангельские заповеди, направленные на ближних и на общество, а польза и величие государства, верность историческим традициям, каковы бы они ни были с точки зрения Евангелия. Ну, вот это весь ура-патриотизм. А второй процесс, вполне естественное следствие всего этого, это обожествление нации и государства и перенос церковного сознания, вот именно церковного, уже всецело на государство и нацию, а не на Христа и на его царство, не от мира сего. В результате этого православные христиане становятся греко-поклонниками, сербо-поклонниками, России-поклонниками. То есть для них Греция, Сербия, Россия – это Бог. Они относятся к нему вот как к Богу. Разумеется, двум господам служить нельзя. Вот этот перенос религиозного вектора со Христа на что бы то ни было в мире, еще раз повторю, само по себе, естественно, не подвергаю никакому принижению или осмеянию национальные чувства и любовь человека к его Отечество. Но вот когда это происходит в таком религиозном контексте, это очень опасно. Это и есть главное искажение и подмена православной религиозности. По сути, если хотите, это упразднение веры. Потому что человек верует уже там, в Россию, как в Бога, а не во Христа. Какой критерий этого? Как различить, религиозна наша церковность или нет? Вот один из определяющих моментов, который, правда, относится именно к сфере такого некоторого умозрения, не к личной, а к общественной сфере жизни, такой церковно-общественной, я бы сказал. Подлинная церковность обращает внимание прежде всего на спасение личности во Христе, личности. И вот критическая масса таких личностей, которые, живя на земле, всю свою цель, всю свою мотивацию все же полагают в искании грядущего града, которого художник и строитель Бог, по словам послания к евреям. Вот критическая масса настоящих христианских личностей оказывает церковное, то есть нравственное, духовное воздействие на тот социум, насколько это возможно, в том состоянии падшего мира, которым им судил жить Бог. И такая церковность, очевидно, служит Христу прежде всего, а ложная церковность служит именно иным господам, нации и государству. И тем объективно, чтобы она ни говорила, секуляризирует христианство и церковь и делает их заложниками случайностей, текущей идеологии, наличного нравственного состояния народа. Ярким примером этого является ситуация на Балканах. Там, конечно, ситуация очень сложная, я совершенно не хочу давать ни какой-то там геополитической оценки, но то, что там церковь очень часто становится заложником самого грубого и злобного национализма, это факт. В литургической жизни мне рассказывали, что в Загребе там сербский храм. И вот там на литургии ходят два диакона, которые вдруг начинают громко кричать «Слава великому сербскому народу!» посередине литургии. И хором, знаете, как на патриарших службах бывает выкличка, когда поминают патриархов и предстоятелей церквей. Вот там вместо этой выклички поминаются не церкви, а вот слава великому сербскому народу. А великий сербский народ, надо сказать, при всех братских к ним чувствах, тоже не бесповинен в той страшной резне, которая в течение уже больше чем 100 лет происходит на Балканах. То есть понятно, что, может быть, он повинен не в большей степени, чем прочие народы, которые режут друг друга, но и не в меньшей. И с точки зрения церковности, вот это кричать «Слава великому сербскому народу» посередине литургии просто это демонстрирует нецерковное сознание. Вот я как раз хотел бы на это и ваше внимание обратить. Активно выступая против секуляризации, вот такие вещи, о которых я только что сказал, на практике, к сожалению, демонстрируют, что церковь немного добивается. От чего так? От того, что, на мой взгляд, сама современная жизнь вся, в том числе и церковная, к сожалению, общественно-церковная, фактически протекает как раз в секулярной парадигме. Мы основываем борьбу против секуляризации на том, что одно государство, одна нация, одна культура, ну, разумеется, это наша, конечно же, духовнее и традиционнее и лучше других государств, наций и культур. Схематично говоря, соотношение духовное и недуховное, церковное и секуляризированное в нашем современном церковном сознании проходит по линии «наша цивилизация, не наша цивилизация». Вы, наверное, все знакомы с этой парадигмой мышления. Но все дело в том, что с точки зрения Евангелия и подлинной церковности вообще всякая земная цивилизация, и наша, и не наша, и как угодно, всего лишь варианты одного и того же падшего мира, который лежит во зле. И на самом деле водораздел подлинной церковности и подлинного противостояния с секуляризацией проходит по другой линии, а именно церковь не от мира сего, и церковь – часть царства мира сего. Обращаю на это ваше внимание. Опять же, я коснулся этих общественных сфер, я вообще обещал вам, и что немаловажно своему начальству, что не буду касаться политики. Поэтому все, что я вам говорю, хотя и затрагивает общественно-политические очень острые вопросы и проблемы, но это как пример, как иллюстрация того, что на самом деле все эти вопросы – это великий вызов и великое вопрошение лично каждому из нас. В самом деле, что для нас лично? Жизнь во Христе – это предначатие при помощи церкви для человека, для лично, не для общества, не для государства, не для нации, а вот лично для меня, для каждого из нас. Вот церковь – это предначатие для человека Царства Небесного, Царства Христова, или же просто противопоставление другому стилю, другой культуре жизни в исключительно земном измерении. Христос, жизнь во Христе, Христос, который является в своей церкви, главная, единственная, исключительная ценность для нас, или церковь всего лишь традиционная часть исключительно земной жизни, часть народной жизни, государственных, политических, идеологических ценностей. Церковь служит Христу в своем народе или церковь просто обслуживает свой народ? его земной жизни, подчеркиваю. То есть христианство секулярное или гонимо, пусть не физически гонимо, но гонимо по сути своей. Ведь Господь сказал, что мы в мире будете скорбны, будут гнать вас, сказал Господь, это никто не отменял. Наконец, православная церковь вселенская, неотмирная, или же она обслуживает сиюминутно идеологически нужды только своих наций и государств? Еще раз повторю, церковь – это мы, это каждый из нас, каждый из вас, сидящих в зале, это церковь. И ответы вот на эти вопрошения предполагают не то, чтобы мы стали озираться вокруг себя и укорять там священство, начальство, своих собратьев по вере там, в нерелигиозности, политиканство. Я не для этого вам все это сказал, и не для этого политические примеры приводил. А это значит только то, что каждый из нас, чтобы лично заглянул в свое сердце и дал себе отчет самому, на чем основывается его церковность православная, к которой он стремится, к которой он так или иначе уже пребывает. Вот это важно, потому что, еще раз повторяю, на мой взгляд, корень там, негативных процессов в сегодняшней церковности, и опять же, церковность не абстрактной, не церковной политики, а в церковности вот, личной каждого из нас, это безрелигиозность как раз сознания церковного. В заключение скажу, что православное христианство одновременно и сложно, и просто. Просто оно, конечно, просто для восприятия и разумения, для исполнения очень даже бывает непросто. Просто оно в своей нравственной, духовной, этической области. То есть есть абсолютные вещи, которые не меняются в зависимости ни от чего, там, от пользы государства или там, таких вещей. Пример, наверное, вы знакомы из истории первых веков христианства, когда такие непосредственные гонения время от времени ослабевали, но христианам время от времени повелевали воздавать статуям, скажем, императора божественной почести. Наверное, вы знаете, что в Риме, уже в позднем Риме был такой культ, что император правящий включался в пантеон богов, и там ему кадили, приносили жертвенный ладан. И, собственно, все это понимали, что это условность. Там, ну, кинь ты горсть этого ладана в этот огонь перед статуей императора, и иди, живи себе по-христиански, как хочешь. Нет, шли на смерть из-за этого. Христианские мученики. Почитайте жития мучеников. Вот это как раз абсолютные нравственно-этические духовные вещи христианства, которые не меняются ни от чего. Или восприятие нравственных или безнравственных действий людей. Не осуждение, а именно восприятие. Ясно определено, душа человека, человеческая личность дороже всего в мире. Суббота для человека, но никак не наоборот. На этом зиждется все христианство. Еще раз повторю, это очень простые вещи, источные, без которых нет христианства. А сложность православия заключается в том, что оно исторически вобрало в себя мудрость и культуру многотысячелетнего существования христианской цивилизации, вернее, христианских цивилизаций самых разных. Помимо того, что сложны догматы церкви, ну, в самом деле, да, вот как усвоить догматы о Троице или о соединении двух естеств Христе, для этого нужна определенная, очень немалая, очень высокая культура мысли сама по себе. Но еще сложно выстроить иерархию ценностей как раз потому, что за 2000 лет многое и разное в церковной истории сложилось и спрессовалось и слежалось. Знаете, как геологические пласты, вот они очень спрессовываются. И главная сложность как раз здесь заключается в том, что суть церковности, христианское религиозное сознание, может подменяться чем-то для церкви побочным, дополнительным, случайным, историческим и временным. Это то, о чем говорил Господь. Узок путь и тесны врата, ведущие в царство, и немногие находят их. И даже в Евангелии от Луки более сильно эта фраза, что многие поищут войти путь в эти тесные врата и не возмогут, то есть искать будут и не возмогут. Поэтому я как раз прошу воспринимать сказанное мною, еще раз повторю, не в каких-то политических или внешних позициях, но именно вот как призыв личностный, самим лично никого не осуждая разобраться в своих церковных мотивациях, потому что это очень важно. Суть христианской религиозности, богообщения мы будем с вами разбирать в следующий раз, в следующие разы, я думаю, это уже будет после Нового года, судя по расписанию. Вот, потому что это самое важное как раз вот в теме церковь-современность. Если мы в церкви и не имеем богообщения, то наша церковная жизнь совершенно бессмысленна и бесперспективна. И, собственно, задача церкви каждому человеку, каждому из нас и всем людям преподавать это самое богообщение. А наша задача богообщения – это как-то стяжать, усвоить. Вот современные условия стяжания благодати, что им препятствует и что благоприятствует, будет предметом нашего дальнейшего рассмотрения. И уж обещаю вам, что точно мы политики касаться никакой не будем. А пока эти примеры просто достаточно живые, чтобы пояснить мои мысли. Давайте вопросы сейчас. Как расценить такие действия святого равноапостола Николая Японского? Когда началась русско-японская война, святой Николай благословил японцам православным молиться за победу Японии, а сам Келейный, живя в Японии, молился за победу России. Когда его спросили, идти ли на войну, он ответил, идти не из ненависти к врагу воевать, а из любви к ближним. Скажите, это тоже иллюстрация неправильного отношения к церкви к Христу? Или наоборот, это показывает вселенский характер церкви? Пожалуйста, прокомментируйте. Как раз это абсолютно христианский подход. То есть святитель Николай, он не просто келейно, живя в Японии, молился за победу России, он не служил литургии, вообще не служил во весь период русско-японской войны, именно на том основании, что он по-человечески не может молиться за победу той страны, в которой он пребывал, которая воевала с его родиной. Поэтому он устранился от служения. А японцам, да, он благословлял им молиться за победу и идти на войну, потому что как раз это показывает вселенский характер церкви, что эти превходящие обстоятельства, хотя и драматичные, и трагичные для непосредственного переживания, на самом деле к церкви все же не имеет отношения, потому что это иная сфера. Одна моя крещенная, но не воцерковленная знакомая спросила: как же достичь веры в Бога, доверия Ему? Хороший вопрос, правда? Феофан Затворник пишет вот что. Что человек, который хочет достичь веры в Бога, должен ему молиться и просто просить его. Не то, что там найти какую-то молитву, да, знаете, обычно спрашивают: батюшка, а какую молитву читать? То есть где-то в каком-то тайном молитвослове написана молитва, которую раз прочел, и щелк, там что-то на небесах, галочка поставлена в каком-то небесном компьютере, и все, и человек обрел веру. Нет, а именно молиться от сердца, взывать к Богу, как вот тот человек в Евангелии: «Господи, верую, помоги моему неверию». То есть дай мне живую веру, не просто сознание, что есть, а живую веру. И вот святитель Феофан Затворник говорит, что Бог питает всякую тварь, одевает лилии полевые, устрояет всякую жизнь человека. Неужели он не откликнется на эту молитву? Конечно, откликнется. Другое дело, что как и когда – это в его власти. Так что совет можно просто вот от сердца просить Бога, что: «Господи, яви мне себя, яви мне веру вот живую в Тебя». Что плохого в том, что человек, возьмем Россию, приходит в православие из-за национальных чувств? По-вашему, может считать русский православный человек, не любящий России? Неужели любовь к стране, которая тысячи лет спает в православии, мешает собственной вере? Спрашивают, зачем я вам все вот это в течение часа вот растолковывал, а? На три вопроса эти я отвечу. Что плохого в том, что человек приходит в православие? Ничего плохого, очень хорошо, прекрасно, замечательно. Только я говорил о том, что национальных чувств для того, чтобы стать подлинным церковным человеком, недостаточно. Это не значит, что их надо отметать или как-то стараться, чтобы заменять их на противоположное – любовь к родине. Нет, это замечательное чувство – любовь к родине. Но для православия, для того, чтобы стать христианином, этого недостаточно. И те, кто подменяет свое христианство только лишь любовью к России, обладают, как я сказал, имитационной церковностью, нерелигиозным сознанием. Так, может быть, это жесткие слова, но тем не менее, по сути, это так. Второй вопрос. По-вашему, может считать русский православный человек, не любящий Россию? Может, а почему не может? А почему? Что любовь к России – это непременная такая заповедь Божия? Я в Евангелии такой заповедь не встречал. Вполне может не любить человек Россию. И мало того, я вам даже скажу, что у него могут быть для этого веские основания. Но при этом он не перестанет быть русским православным человеком. Это вещи разные. Это вещи, лежащие в разных сферах. И объединять их в одно такое вот жесткой связью, я считаю, нельзя. Я вам это, об этом объяснял. Еще раз повторю, что плохого ничего нет. Но придавать этому религиозный статус любви к России нельзя. Неужели любовь к стране, которая тысячи лет своей православие, мешает собственной вере? Не мешает, но может мешать, если эта любовь религиозна, если она становится религиозной по сути. То есть, если человек любит Россию как Бога, относится к ней как к Богу. Нет. Любить свою страну как свою страну – это одно. А религиозно обожествлять Россию и тут же слетать с катушек, при этом прославляя Сталина, Ивана Грозного, потому что, а как их не прославлять, если они в нашей истории? Это совсем другое, это имитационная религиозность. О чем я вам, собственно, тут и говорил. Скажите несколько слов об организации православных хоругвеносцев. Кто они? Ваше мнение, как лирика, об их деятельности. До революции это была такая церковно-общественное, что ли, движение. Я не помню, был ли это православной партией, по-моему, все же как партия это не было оформлено. Но это были крайне правые такие фундаменталисты, националисты, вот, ругвеносцы. Дело в том, что раньше было не в пример больше крестных ходов, правда, сейчас мы возрождаем эту традицию усиленно. И обычно носили хоругви. А хоругви ведь у нас на Руси, чем больше и тяжелее, и богаче, тем, значит, благочестивее. Хоругви очень тяжелые были. И всегда носить хоругви, особенно в тех храмах, которые купцы устраивали, они там наворачивали на этих хоругви. Я как-то пытался в дни юности поднять такой хоругвь. Ой-ой-ой, я вам должен сказать. Тем более пронести ее на длинные палки, когда центр тяжести там где-то далеко вверху, это очень непросто. Поэтому избирались такие сильные мужики. Для этого это считалось очень почетным. Вот постепенно это объединилось в такое общество хоругвеносцев. Это все равно, что какие-нибудь певчие, которые могут хриплую октаву там выдавать, или которые выдают на рождественской службе соло там «С нами Бог». Знаете, там это песнопение. «С нами Бог», разумеется, надо закричать на весь храм так, что там затряслись эти самые стекляшки на люстре. Это круто, да, как сегодняшним языком говорили. Вот это были хоругвеносцы. Ну, вот до революции это было органично, потому что действительно это было в укладе жизни. Какие, с вашей точки зрения, должно быть отношение православного христианина к ИНН? Является ли принятие ИНН какой-либо угрозой? Как относиться с открытым призывом священника во время проповеди в храме на литургии отказаться от этих номеров? Может, это не так принципиально является формой обрядности, что именно, ИНН или призывы? Может, этим пытаются отвлечь внимание христиан от первостепенных вопросов? Ну, значит, во-первых, по ИНН было решение церкви, собиралась синодальная богословская комиссия, которая выяснила, что ИНН – это налоговая отчетность, которая налоговая отчетность и все. У меня был замечательный случай. Я думаю, многие из вас имели дело с бухгалтерскими документами. Там не только ИНН. Там еще есть КПП, там есть ОГРН. ОКПО, ОКВЭД, там еще там всякие штучки. И однажды в гостинице на одном церковном мероприятии я остановился в номере с неким батюшкой, который меня спросил, а как вы относитесь к ИНН? А я ему спросил, а как вы относитесь к КПП? Он очень удивился и говорит, а что это? Я говорю, ну вот после ИНН через косую черточку обычно пишет КПП. Он как-то смутился и говорит, а вот я не знаю как. Я говорю, ну вот и я не знаю. Знаете, это вот как раз очень яркая и, к сожалению, грубая иллюстрация того, о чем я говорил. О том, что человек приходит в церковь, у него атрофируется мозг. Или, как пишут в интернете, мозг, да, знаете. Вот этот мозг, который, вот по словам Христа, что у него было там крохотная частица, да, у него отнялась и то, что имело. И вот он почему-то ИНН решил, этот набор циферок, он решил, что, значит, это очень существенную угрозу представляет для христианства. Какую угрозу, никто сказать не может. Приприте этого там, человека в угол и скажи, а какую угрозу, угрозу чего? Он вам не ответит. Когда был разгар этих, в конце 90-х, начале 2000-х, вот на такой же лекции, только для взрослых людей, я, значит, очень горячо стал говорить, ну вот же апостол Павел там пишет, что нас разлучит от любви Христовой, и прочитал этот кусок из послания к Римлянам из 8 главы, что нас разлучит, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы, ничего не отлучит от любви Божией, я же во Христе Иисусе, Господи наш. А тут какие циферки, и вдруг они каким-то образом автоматически отлучают нас от Христа. И люди так послушали, ой, как здорово написано, а кто это? Я говорю, это апостол Павел, говорю я. И поднявший, значит, яко знамя книгу Нового Завета, сказал, вот, вы вот хотя бы почитайте эту книжку, прочтите, непопулярную в церкви, а потом будете уже слушать проповеди все. Что касается батюшек, то, увы, есть такое явление, есть. Ну, батюшек осуждать не надо и порицать, а просто будем знать, что, ну, человек там, немножечко он там перекосился, ну, там, внутри. Почему у нас так плохо с принятием трудов таких выдающихся отечников, как Шмеман, Александр Мени, Антоний Суржский, которые как раз много говорили о христоцентричности? Причем отрицательные отношения пропагандируют священниками. Одни фамилии уже воспринимаются как запретные. Откуда это? Зависть? Ну, я думаю, что и зависть нельзя сбрасывать со счетов. Потом очень важны, конечно, фамилии. Вот у русского человека на фамилии какое-то особо трепетное отношение – А тут сами, понимаете, произнесите эти фамилии. Шмеман, Блюм, Мень. Причем про Мень точно известно, вообще евреи. А это же просто преступление быть евреем, да? А Шмеман, отец Александр и митрополит Антоний жили за границей, а там наверняка завербовали модернисты и масоны. Вот, вот на самом деле, чего отношение. Потому что, я вам так скажу, здесь эта сфера, опять вы, Миш, мне извините, но это сфера общественная такая, нашей ментальности. Что в советское время, 70 лет, действительно, вывелась новая природа людей, называемая советский человек. И вот советский человек как раз так все и воспринимает в поисках врагах, вот он не может мыслить широко и критически. И поэтому трудно воспринять какие-то вот мысли, которые чуть более широкие, чем собственный вот этот узкий и нерелигиозный псевдоправославный взгляд на мир. Вот такая причина. Это как вот фарисеи, помните, в Евангелии, они очень злобились и уходили там от слов Христа, были обличаемы, уходили. И мне кажется, что просто многие вещи обличают нас. И то, что говорил Владыка Антоний, и отец Александр Шмеман, то, что эта критика, скажем, того же отца Александра Шмемана исходила из того, что он имел, он как власть имеющий, он имел право критиковать и там брюзжать и ворчать на церковь, потому что он был исконно церковный, до мозга костей церковный человек. А тут люди придут в церковь, какие-то 5 лет понеофитствуют и считают, что они могут судить там других людей. Ну, так, православные священники, благословившие фашистов и властвовавшие в Новороссийск России, также поступали правильно. Видите, вот уже спрашивали про святителя Николая Японского, но это ровно в том же отношении оказались святитель Николай и там тоже власовское движение, импульс первоначальный. Николай Японский благословил японцев сражаться в неправой с его точки зрения войне. Русско-зарубежная церковь благословляла власовское движение не потому, что они служили нацистам, а потому что, как они надеялись, посредством этой службы они освободят Россию от большевизма. И это уважительная причина. Мы просто вот в нашем черно-белом восприятии еще не привыкли видеть свою правду в этом. Она была. Если ИНН и всякие подобные цифры не так принципиальны, то получается, что и число 66 не так принципиально. Конечно, не принципиально. А что в этом числе такого? Что в нем такого? Принципиален зверь, который будет, или там, кто, я уже забыл, зверь или пророк зверя, который будет носить не это число, а образ там, его надо будет счесть, это число. А само число, чем оно? Если вам в книге 666 страница встретится, вы что, ее выдерете, что ли? А если в Библии 666 страница? Если сразу не получается поститься, среда, пятница, посты, а участвовать в литургии и причащении есть необходимость, может ли подходить к чаше? Вопрос надо с духовником решать, мы об этом будем говорить отдельно. Понимаете, пост все же вещь для церкви важная, дисциплинарная и педагогическая, но с другой стороны, нельзя превращать христианство в религию еды, как она у нас превратилась. Православное христианство – это религия еды. Что можно есть, что нельзя. Вот главное содержание жизни православного христианина. Этого нужно остерегаться. Поэтому здесь частный вопрос, но есть две крайности. Или вообще наплевать на все это, что плохо, или же превратиться вот, ох, вот я не ем и Богу угождаю. Если желать блага России как носительница православия, что в этом плохого? Ничего. Очень хорошо, замечательно. Вы понимаете, как у нас привыкли? Мы желаем блага. Вот я желаю блага. Ну, а что-то сделать можно для этого, да? Это отдельный разговор, что можно и нужно, и что возможно сделать, но там, желать, да, конечно, хорошо. Вы на прошлой лекции сказали, что после периода неофитства человек снова возвращается к прежним грехам. Если пил, будет пить. А здесь слово возникает уныние. Скажите, как понять ваши слова? Человек покаялся, возненавидел грех, молится, исповедуется, старается познать Бога. Неужели он снова вернется, как пес, на блевотину свое? Ну, я не говорю, что это обязательно и непременно в 100% случаях происходит. Так бывает часто, вот что я говорил. И то, что бывает часто, свидетельствует о том, что действительно то, что человек полагал гарантией, вот, что он покаялся, возненавидел грех, молится, исповедуется, старается познать Бога, и человек думает, что в этом он гарантию получит того, что он там не будет больше пить. А в этом нет гарантии. Вот, вот о чем я говорил, что он может вернуться. Опять же, это нужно отдельно рассмотреть ситуацию. То, что возникает уныние, понимаете, вот это тоже, что со смущением верующих. Бедные верующие смутились. Не надо уныния, надо это принять к сведению, что так бывает. Что когда так случится, чтобы не было более страшно, что человек разочаровывается в церкви. Потому что еще более страшно, если человек гонит от себя эти мысли, а это с ним случается, то в конце концов он в церкви разочаруется. Скажет, меня церковь обманула. Вот я тут молился, постился, я радио Радонеж слушал, а все равно вот ничего не получил. Отец Петр, работаю в школе, очень желаю детям рассказать о православии, о Христе. Как вы считаете, с чего можно начать рассказ невоцерковленным детям? Если за имя Христа директор может вообще запретить мне беседовать с детьми? Это другое, да, это не церковная проповедь. Я когда говорил о вот этом примере моем с дискуссией с батюшкой известным, это была церковная проповедь. А не церковная проповедь, как раз наоборот. Здесь и нужно так уметь говорить не в лоб о Христе, что дети, идите за Христом, Он есть путь истинной жизни. Дети скажут, особенно там в 11 классе, в 10, они скажут, ага, мы уже знаем все, что есть путь истинной жизни. Здесь надо смотреть, что за класс, как воспринимают с каких-то там нравственных примеров. Это сложный вопрос. На прошлой лекции вы сказали, что одним из признаков завершения периода неофитства является кризис духовной жизни, который может выражаться в охлаждении к церковной, даже возвращении к греховной жизни. Например, человек снова может вернуться к злоупотреблению алкоголя и тому подобное. Вопросы. Первое. Что необходимо делать при возникновении кризиса духовной жизни для его преодоления? Инструкция. Да? Первое. Подпункт А. Значит, что необходимо делать? Во-первых, понять, что это такое. Понять... Вот в каком ключе мы с вами будем об этом говорить. Я хочу подробно остановиться на именно педагогическом значении церкви, церковного воспитания, процесса церковления. В Евангелии мы читаем, наверное, вам известны эти слова Христа, в 23 главе Евангелия от Матфея он говорит, не называйте наставниками, учителями, ибо один у вас наставник Христос. И вот вся наша церковная жизнь, по сути, это божественная педагогика. Бог переводит нас из класса в класс. Вот когда у нас наступает кризис, мы должны этому радоваться, потому что это значит, что нас Господь перевел из начальной школы в среднюю. Начальная школа окончилась, мы восприняли церковные правила, мы уже знаем, что в тонкостях, что и как надо есть и не есть, и когда. Мы знаем, что надо вычитывать, выхаживать, выстаивать, выслушивать там, и прочее. Как обращаться, как лекарь, у нас язык уже наработал, там лексика «спаси Господи, простите, благословите», это уже все. Вот этому человек научился, это начальная школа. И вот Господь, видя, что он уже научился, переводит его там, в следующий класс, дает ему задание, ставит перед ним задачу. Ну вот, дорогой мой, ты все это выучил, а теперь посмотри в себя, что там у тебя внутри. Поэтому первое, что необходимо сделать при возникновении кризиса духовной жизни, возрадоваться и поблагодарить за это Бога. Чем должен закончиться этот кризис в положительном случае? И чего ни в коем случае нельзя допускать? В положительном случае кризис заканчивается, как говорится в евангельских притчах, тем, что вот эта маленькая семечка вырастает в прекрасное дерево, в листве которого поселяются птицы небесные, и приносит плод одно в 30, другое в 60, другое в 100 крат. Вот этим должен закончиться кризис. С точки зрения педагогики, видите, вот как учебный процесс. Чем заканчивается начальная школа? Что там малыш приобретает навык писать, читать, считать? А дальше чем заканчивается там средняя школа? Что он какие-то навыки приобретает самостоятельного мышления. Должна заканчиваться в идеале, да? Потом он переходит в институт. Чем заканчивается? Что он выходит профессионалом, зрелым уже человеком, мастером своего дела. Вот этим заканчивается кризис, что человек становится христианином настоящим. Признак. Апостол Павел об этом пишет. Чувство которого навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот это признак. Чего ни в коем случае нельзя допускать? Вообще, я вам вот что скажу, нельзя ни в коем случае допускать нечестности перед самим собой. И главный инструмент вообще для христианской жизни, особенно в кризисную пору, это нельзя себя обманывать. Потому что в пределе это кончается просто тяжелыми духовными состояниями, когда человек там, ну вот, кстати, то, что называется прелестью, да, в духовной жизни. Человек мнит о том, что не есть на самом деле, например, о том же ННН. Это же типичный пример духовной прелести, духовного заблуждения. Начинается у нас с нечестности перед самим собой. После выхода из кризиса возможно ли повторное впадение в неофитство? И нужно ли этого избегать? Мне очень нравится такой технический подход. Но не думаю, я как-то вот не наблюдал, что впадали в неофиты. Бывает другая крайность, что впадают в такую вольность и начинают так презорливо относиться к церковной дисциплине. Это бывает. Ну, а в неофиты уже вряд ли. Нет. Пожалуй, нет. Вот. На все ваши вопросы ответил.